Почему у нас в изобилии печатаются романы, повести, рассказы, показывающие современников душевно обкорнанными? Мне кажется, что часть вины ложится на некоторых, увы, многочисленных критиков, рецензентов, редакторов, которые до сих пор принимают упрощение образа героя за его возвышение, а углубление и расширение темы за ее принижение. Много лет подряд наши журналы почти не печатали стихов о любви. Мне могут сказать, что героика реконструкции не допускала других тем. Но Маяковский написал поэму про это тоже не в заурядное время. Я могу продолжить вопросы. Почему так редко в рассказах можно найти упоминание о любовном или семейном конфликте, о болезнях, о смерти близких, даже о дурной погоде? Обычно действие происходит в погожий летний день или в душистый майский вечер, или в ясное бодрящее осеннее утро. Некоторые критики еще придерживаются наивного мнения, будто наш философский оптимизм, изображение подвигов наших людей, несовместимы с описанием неразделенной любви или потери близкого человека. Я сидел почти все время на даче. Как-то мы приехали в Москву в первых числах июля. Пришла Ирина и сразу спросила: «Вы уже знаете?» Она рассказала, что видала на улицах много войск, а на кинохронике ей вчера сказали, что Берия арестован. Неделю спустя я прочитал об этом в газете. Сообщение было сенсационным, но, признаться, оно меня не удивило. Еще в апреле, когда впервые были разоблачены незаконные действия органов безопасности, я спрашивал себя, неужели все ограничится каким-то Рюминым? Берия продолжал входить в правительство, обладал огромной властью. Я не видел человека, который хотя бы на мгновение усомнился в его вине. Все радовались. Миллионы граждан еще верили в непричастность Сталина к злодеяниям. Но Берию все ненавидели. Рассказывали о нем как о человеке, развращенном властью, жестоком и низком. Группу писателей пригласили в ЦК, где один из секретарей объяснял нам причины ареста Берии. Впервые нам, беспартийным писателям, рассказывали о том, что не попало в печать. Это тоже показалось мне хорошим признаком. Товарищ, который с нами разговаривал, сказал: «К сожалению, в последние годы своей жизни товарищ Сталин находился под сильным влиянием Берии». Думая потом об этих словах, я вспомнил 1937 год. Скажет ли кто-нибудь, что тогда на Сталина влиял Ежов? Каждому ясно, что такие незначительные люди не могли подсказывать Сталину его государственный курс. Я снова перечитал «Передовую правды», посвященную аресту Берии. «Из неприязни ко всякому культу личности», — писал Маркс, «я во время существования интернационала никогда не допускал до огласки многочисленные обращения, в которых признавались мои заслуги и которыми мне надоедали из разных стран. Я даже никогда не отвечал на них, разве только изредка за них отчитывал. Первое вступление Энгельса и мое в тайное общество коммунистов произошло под тем условием, что из устава будет выброшено все, что содействует суеверному преклонению перед авторитетом. Ясно было, что культ личности или суеверное преклонение перед авторитетом относились не к Берии, а к Сталину. Конечно, я не мог предвидеть 20-го съезда, но я понимал, что не только убран преступник, палач. Начинается отречение от методов, навыков и произвола сталинских лет. Я видел, как меняются человеческие отношения, как люди начинают свободно разговаривать друг с другом. Нормализация рабочего дня была мерой, не носившей прямого политического характера, но она вернула миллионам людей человеческое существование. Все мы знали, что Сталин поздно вставал и поздно ложился, любил работать ночью. У каждого человека могут быть свои привычки и свои странности, но Сталин был не человеком, а Богом, и любая его мания отражалась на повседневной жизни множества людей. Министры боялись до 2-3 часов уйти с работы. Сталин может позвонить по вертушке. Министры задерживали начальников отделов, начальники секретарей, секретари машинисток. Многие мужья видали своих жен только по воскресеньям, Он уходил на работу в 12 часов дня, возвращался в 2 часа ночи.